Прибывший на командный пункт Юго-Западного фронта маршал Буденный остался недоволен ходом сражения у Киева. Выслушав доклад генерала Кирпоноса, он сердито воскликнул. «Нужно не отбиваться, дорогие товарищи, а самим бить противника». Кирпонос пытался возразить. «Войска Киевского укрепрайона отвечают противнику непрерывными контратаками. В бой сегодня введены из резерва 2-я воздушно-десантная бригада и 1 батальон 3-й бригады. Вступили в бой ополченцы Киева и 2 их бронепоезда. Избегайте булавочных уколов, — не успокаивался Семен Михайлович. Наносите удары мощным кулаком. Он спросил, почему не вводится в бой 206-я стрелковая дивизия и 3-й воздушно-десантный корпус. Командующий фронтом объяснил, что дивизию он придержал, потому что обстановка накаляется, и под Киевом эта дивизия пока осталась единственным резервом. Части воздушно-десантного корпуса только начинают прибывать. Получив заверение, что со следующего дня ответные удары по врагу будут усилены, Буденный вылетел на свой командный пункт. На другой день с подходом 6-й бригады 3-го воздушно-десантного корпуса генерал Кирпонос решил ввести в сражение вместе с ней и 206-ю стрелковую дивизию. Они получили задачу помочь войскам Киевского укрепленного района остановить, а затем решительным контрударом разгромить вражескую ударную группировку. 206-ю стрелковую дивизию возглавлял полковник Сергей Ильич Горшков, член партии с 1920 года. После окончания кавалерийской школы в 1922 году он в основном работал в органах управления. Война застала его на посту начальника отдела командного и начальствующего состава Одесского военного округа. Но с первых же дней боев он начал добиваться назначения в войска и так стал командиром дивизии. Ему довелось пережить тяжелые испытания. 206-я дивизия, входившая в 7-й стрелковый корпус, попала в окружение. С огромным трудом Горшков вывел части из кольца. Это было в июле. Теперь пополненная людьми и вооружением дивизия снова направлялась на самый ответственный участок. Горшков доказал, что по организаторским способностям, энергии, умению воодушевлять людей, он не уступает другим, более опытным командирам дивизии. Большие надежды мы возлагали и на командира 6-й воздушно-десантной бригады полковника Виктора Григорьевича Желудева. Стремительный, по-юношески стройный, этот 35-летний офицер имел за плечами большой опыт военной службы. В армию он вступил 15-летним юнцом. Принимал участие в боях во время конфликта на КВЖД. В воздушно-десантных войсках Желудев с 1934 года. Командовал отрядом, полком, потом был некоторое время командиром стрелковой дивизии, а накануне войны снова вернулся в воздушно-десантные войска. Горшков и Желудев вовремя привели свои соединения в район боя. На рассвете 7 августа они вместе с частями 147-й и 175-й стрелковых дивизий и 2-й воздушно-десантной бригады при поддержке артиллерии и авиации нанесли контрудар по группировке противника. Фашисты встретили их массированным артиллерийским огнем. Вражеские бомбардировщики, прорываясь через заслоны наших немногочисленных истребителей, сбрасывали свой груз на контратакующие войска. Беспощадной бомбардировке они подвергли и весь укрепленный район. Несмолкаемый гул доносился до города, и о пыли дым от разрывов крупных бомб и снарядов затмили солнце. мы несли потери. В числе раненых в этот день оказались начальник артиллерии 37-й армии генерал Степанов, его начальник штаба полковник Васильев, комиссар Киевского укрепрайона Евдокимов и полковник Потехин. 37-я армия была создана в ходе сражения за столицу Украины на базе Киевского укрепленного района. Но ни один из них не оставил поле боя. Выбывшего из строя комиссара 728-го стрелкового полка временно заменил военком штаба дивизии батальонный комиссар Третьяков. Защитники Киева упорно шли вперед, устилая путь трупами фашистских солдат. Это был страшный путь. Но наши люди шли и шли по нему, горя одним желанием отбросить врага от города. Снова своим бесстрашием прославились бойцы и командиры полковника Гловацкого и больше всего люди 632-го стрелкового полка. Командовал этим полком латыш подполковник Альфред Кришьянович Звагайзне. Случилось так, что один из его батальонов был потеснен противником. В это время на лесной дороге показались Звагайзне и комиссар полка Пираторов. Они молча прошли мимо изнуренных бойцов батальона, направляясь к опушке, откуда все еще доносилась пулеметная ружейная перестрелка. Комиссар обернулся и сказал коротко: «А ведь там остались наши товарищи». Эти слова быстро облетели подразделение батальона, и бойцы забыли про усталость. Взяв винтовки наперевес, они двинулись за командиром и комиссаром. Стрельба усилилась, пули застучали по стволам деревьев. Бойцы мгновенно обгоняют Звагайзне и Пираторова и с криками ярости бросаются на противника. Завязывается рукопашная. Комиссар выхватил у фашиста винтовку. Несколько гитлеровцев нашли смерть от его штыка. Но вот комиссар падает. Бойцы бережно поднимают его. А атака все яростнее. Враг отброшен, соседний батальон спасен от окружения. Среди особо отличившихся в этом бою людей полка в донесениях были названы имена разведчика Нухчука Кумукова, артиллериста лейтенанта Николая Платоновича Тура, командира батальона старшего лейтенанта Иосифа Афанасьевича Бедусенко, пулеметчиков Ивана Максимовича Лаптева и Ивана Григорьевича Авершина, стрелков Ивана Васильевича Жусевича, Ивана Ивановича Селецкого, Семена Исаевича Чернова, командира отделения Евгения Михайловича Масюка. Всех героев этих боев не перечислить. Их тысячи и тысячи. Враг не выдержал наших контратак. Его части начали медленно откатываться назад, а на отдельных участках гитлеровцам пришлось спасаться бегством. Фашистское командование поспешно ввело в сражение свежую пехотную дивизию. Она кое-где потеснила наши части. Но ненадолго. Во второй половине дня советские войска возобновили контратаки. Бои достигли невиданного ожесточения. Населенные пункты то и дело переходили из рук в руки. Распространившаяся среди защитников Киева весть о том, что Гитлер 8 августа назначил парад своих войск на Крещатике, еще больше разъярила бойцов. «Устроим фашистским гадам парад!» — кричали они, вновь и вновь бросаясь в контратаку. Стоять насмерть стало законом защитников Киева. Помнится, на участке батальона 3-й воздушно-десантной бригады, переброшенного в район вражеского прорыва, артиллеристы под командованием младшего лейтенанта Кучерова 5 раз отбивали атаки наседавших гитлеровцев. Отчаявшись взять батарею в лоб, фашисты обошли ее. Десантники по колено в грязи перетащили орудие на новую позицию и вновь ударили по врагу. На другом участке этого же десантного батальона против 7 бойцов сержанта Дончука двинулись 6 фашистских танков, за которыми крались автоматчики. Десантники сосредоточили весь огонь по автоматчикам и вынудили их залечь. А когда первые 2 танка уже взбирались на бруствер окопа, в них полетели бутылки с горючей смесью и гранаты. Оба танка загорелись, остальные повернули назад. Так повторялось несколько раз. Танки, отойдя на безопасное расстояние, обрушили на десантников огонь пулеметов и пушек. Наши бойцы не отвечали, но как только фашистские автоматчики поднялись на ноги, из окопов раздались меткие выстрелы. Вражеские солдаты побежали, а танкисты уже не решались без автоматчиков идти в атаку. Фашисты захватили Новоселицы. Рота капитана Ильина из 600-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии скрытно обошла деревню и с тыла бросилась на противника, навязав ему рукопашную схватку. Несмотря на тройное численное превосходство, вражеская пехота не выдержала и в панике бежала под прикрытием своей артиллерии, оставив на поле боя десятки трупов. А тем временем группа бойцов во главе с вожаком комсомольцев дивизии политруком Николаем Корневым прорвалась в тыл вражеского полка и атаковала его артиллерийские батареи. Был момент, когда на одном из участков подразделения 600-го полка попятились под нажимом превосходящих сил врага. Туда бросился батальонный комиссар Федор Андреевич Бабенко. «Товарищи, куда же вы?» — закричал он и рукой показал в сторону города. «Там же Киев! Не пустим в него фашистов! Вперед, за мной!» Стремительной контратакой гитлеровцы были отброшены. Крепко досаждал врагу 379-й легкоартиллерийский полк этой дивизии под командованием майора Геннадия Михайловича Балабанова. Его артиллеристы славились не только снайперским огнем, но и исключительной дерзостью. Они частенько скрытно располагали свои орудия в засаде, а затем внезапно в упор расстреливали атакующих фашистов. На позиции дивизии посыпались листовки. Фашисты предлагали защитникам Киева сложить оружие. Но одна из листовок заканчивалась словами. «Артиллеристы, балабановцы, можете в плен не сдаваться, будете повешены». «Здорово мы им насолили», — радовались бойцы, читая фашистское послание. На участке соседней 206-й стрелковой дивизии, отбивавшие атаки врага севернее Гатного, все подразделения сражались стойко, но особенно выделялся стрелковый батальон, которым командовал капитан Дмитрий Афанасьевич Ткаченко. Всего 80 человек и 2 полковые пушки были в этом батальоне. Но перед его позициями полегло несколько фашистских рот, а один из стрелковых взводов из роты младшего лейтенанта Алексея Кузьмича Кривоспицкого проник в расположение врага и внезапным налетом ворвался в небольшой хутор, в котором расположилась рота фашистов. В жаркой схватке наши бойцы полностью уничтожили вражеский гарнизон. Командир артиллерийского взвода 737-го стрелкового полка этой дивизии, младший лейтенант Ануфрий Михайлович Федорак, выставив свои орудия на прямую наводку, в упор расстреливал наступавших фашистов. Когда расчет одного из орудий выбыл из строя, командир взвода сам стал к орудию и вел огонь, пока не был сражен осколком вражеской мины. С беззаветной отвагой дрались гарнизоны дотов, входивших в отдельный пулеметный батальон капитана Кипаренко. Они не покидали своих огневых точек и тогда, когда стрелковые подразделения вынуждены были отходить. Так было у Тарасовки и Юровки, где были расположены доты подразделения младшего лейтенанта Сидора Терентьевича Негрея. Многие из пулеметчиков пали смертью храбрых, но уцелевшие держались до конца. Участникам киевской эпопеи запомнился бессмертный подвиг гарнизона ДОТа номер 205. Я хочу, чтобы об этих людях знали все. Их было 16. Комендант ДОТа лейтенант Ветров, сержант Музыченко, политбоец Рыбаков, красноармейцы Андриенко, Волкотруб, Гробовой, Квартич, Клочко, Мелешко, Нетунский, Романчук, Осадчий, Апанасенко, Сорока, Ярошенко и Ярошевский. 14 украинцев и двое русских. На неоднократные предложения окруживших их гитлеровцев сдаться на почетных условиях у осажденных был один ответ – огонь. Ни залпы фашистских орудий, выставленных напрямую наводку, ни отсутствие пищи, даже воды, не сломили бесстрашный гарнизон. А положение наших бойцов, отрезанных от своих подразделений, было отчаянным. На шестой день страдания осажденных, казалось, достигли предела. Не осталось даже куска хлеба. Кончились патроны. Остались только гранаты. Но ни у кого и мысли не было покориться врагу. Пожилой политбоец Рыбаков прикрепил на наиболее освещенной стене ДОТа, подготовленной общими усилиями, боевой листок. Может быть, и не очень гладко были написаны заметки, но страстным призывом звучало каждое слово, начиная с вычерченного крупными буквами заголовка «ДОТ врагу не сдадим». В ночь на 9 или 10 августа, точно не помню, несколько смельчаков из 175-й стрелковой дивизии с боем прорвались к блокированному ДОТу, доставили осажденным пищу, боеприпасы и разрешение покинуть огневую точку. Однако все бойцы гарнизона, в том числе и раненые, категорически отказались оставить свою маленькую крепость. Лейтенант Ветров от имени всех заявил: «Мы поклялись не отдавать ДОТ врагу и клятвы своей не нарушим». И снова сутками напролет они стояли под вражеским огнем. Только 15 августа частям 175-й стрелковой дивизии полковника Гловацкого удалось наконец пробиться к ДОТу, и его гарнизон снова оказался в едином строю защитников Киева. Долгое время мне ничего не было известно о судьбе этих героев. Все считали, что они погибли в последующих боях. Но вот недавно, когда я заканчивал работу над первым изданием книги, мне сказали, что двое из героического гарнизона живы. Бывший младший командир Иван Петрович Музыченко тогда трудился в колхозе села Лемешковка Яготинского района Киевской области. Александр Иванович Квартич работал на одном из минских заводов. Из прославленных участников событий тех дней остался в живых Иван Евсеевич Кипаренко, бывший командир 28-го отдельного пулеметного батальона, в состав которого входил гарнизон ДОТа номер 205. Когда защитники Киева отражали вражеский штурм, в боевых порядках сражавшихся батальонов шли политработники не только частей и соединений, но и политотдела, только что созданной 37-й армии. На направлении главного удара противника в частях 147-й стрелковой дивизии на самых опасных участках неотлучно находились работники политотдела армии, 50-летний батальонный комиссар Константин Моисеевич Кузнецов и старший политрук Александр Георгиевич Болотов. В 206-й стрелковой дивизии работал старший политрук Иван Давидович Слынько, а в 6-й воздушно-десантной бригаде старший батальонный комиссар Семен Еремеевич Зельдич и вожак комсомольцев нашего фронта батальонный комиссар Хасанби Черкесов. Армейские фронтовые политработники словом и личным примером вдохновляли бойцов. Когда батальон, на позиции которого прибыл Слынько, был потеснен, старший политрук вместе с командиром части возглавил контратаку, и фашисты были отброшены. Прорвавшиеся в тыл 6-й воздушно-десантной бригады вражеские подразделения были встречены стремительной контратакой тыловых подразделений, в том числе и музыкантского взвода, который собрал и повел за собой старший батальонный комиссар Зельдич. Коммунисты, они были всюду первыми. Помню, работники политуправления показали мне партийный билет. Он принадлежал одному из погибших командиров. В партбилете был листок со стихотворением. «Я клянусь, не ворвется враг в траншею мою, а погибнуть придется, так погибну в бою, чтоб глядели с любовью через 1000 лет на окрашенный кровью мой партийный билет». Не знаю автора стихов, но строки эти выражали думы всех защитников Киева. О подвигах защитников Киева писали фронтовая, армейские и дивизионные газеты, рассказывали агитаторы во всех частях фронта. Эти сообщения вдохновляли бойцов и командиров усиливать удары по врагу. Возросла боевая активность соединений 5-й армии и 27-го стрелкового корпуса, сражавшихся на северо-западных подступах к городу. Своими мощными ударами они не позволили войскам 6-й немецкой армии выйти к Днепру. А 37-й армии, оборонявшей Киев, и 5-й армии, продолжавшей в первой половине августа прикрывать его северо-западные подступы, известный уже читателю Филиппи вынужден был сказать: обе эти армии хорошо справлялись с возложенными на них задачами. Генерал Гальдер 8 августа тоже вынужден был отметить в своем дневнике: противник поставил нас в неудобное положение. Речь шла о немецких войсках к северо-западу от Киева. Нужно сказать, что соединения 5-й армии своей стойкостью продолжали ставить фашистские войска в неудобное положение до 3-й декады августа, то есть до тех пор, пока ставка Верховного главнокомандования не приказала командованию Юго-Западного фронта отвести эту армию за Днепр в связи с глубоким вклинением войск группы армий «Центр» на Гомельском направлении. Немало огорчений продолжали доставлять фашистскому командованию и соединение 26-й армии, упорно не пускавшие войска группы генерала Шведлера к Днепровским переправам южнее Киева. Стремясь помочь войскам 6-й и 12-й армии, оказавшимся в тяжелом положении в районе Умани, маршал Буденный приказал командованию фронта одновременно с отражением штурма Киева подготовить и нанести новый удар силами 26-й армии в направлении на Богуслав-Звенигородка. Возможностей для выполнения задачи, к сожалению, было очень мало. И все же решительные действия наших войск в этом районе всполошили в эти дни даже верховное фашистское командование. Об этом свидетельствует сам начальник генерального штаба немецких сухопутных войск Гальдер, с тревогой отметивший 8 августа в своем дневнике. Следует обратить внимание на смелость противника при проведении операции на прорыв. Получившийся прорыв, речь идет о прорыве 26-й армии на Богуслав 7 августа, не только характеризует смелость и дерзость противника, но и создает ряд неудобств для наших войск. Таким образом, советские войска, сражавшиеся на киевском направлении, повсюду накрепко сковали превосходящие силы врага и изматывали их в ожесточенных боях. Гитлеровское командование не могло смириться с этим. С утра 8 августа оно еще раз возобновило атаки вдоль шоссе Васильков-Киев, введя в сражение новые силы. Именно здесь разгорелись самые жестокие бои, в которые было втянуто значительное количество фашистских танков. Главную тяжесть борьбы с ними приняли на себя артиллеристы противотанковых дивизионов. Сберегая снаряды, они подпускали фашистские машины на 500-400 метров и только тогда открывали огонь. Бойцы и командиры 231-го отдельного противотанкового дивизиона отбили несколько танковых атак. Враг понес большие потери, но и наши артиллеристы гибли один за другим. Возле некоторых орудий осталось по одному человеку, да и те были ранены. Так длительное время один за весь расчет управлялся командир орудия 2-й батареи сержант Ивашков, пока не упал с перебитыми ногами. Напряжение боя нарастало с каждым часом. Изнуренные и ослабленные потерями полки 147-й стрелковой дивизии на ряде участков начали отходить под ударами противника. Командир дивизии Потехин обратился в штаб армии за помощью. На помощь его частям была направлена 212-я воздушно-десантная бригада под командованием полковника Ивана Ивановича Затевахина. Когда Затевахин прибыл с передовым батальоном своей бригады, пехота Потехина была уже оттеснена за огневые позиции артиллерии. Бойцы 344-го гаубичного и 379-го легкоартиллерийского полков не жалели себя, чтобы выручить своих друзей-пехотинцев. Под вражескими снарядами они беглым огнем били по прорвавшимся цепям противника и заставили их залечь.